Переживания двух последних месяцев обрели более четкие контуры, и сейчас Саша более всего испытывала к нему сочувствие. Это было более созидательное чувство, чем то дурманящее безумие, какое охватывало ее в начале их знакомства. С другой стороны, она все еще не могла не вспоминать их прежние отношения. С последней их встречи ее чувства как будто стали более зрелыми и трансформировались во что-то новое. Теперь она готова была быть его дилером и другом не более. «Ты счастлива?» — спросил Лайм, и Саша улыбнулась. «Если тебя интересует, есть ли у меня кто, то ответ отрицательный. Чтобы прийти в себя, мне потребовалось время. Когда ты уехал из Парижа, я была очень несчастна. Особенно ей было тяжело терять любимого мужчину во второй раз, после утраты Артура. Я справилась. Ты помнишь, Лайм, с самого начала я сомневалась, что у нас что-нибудь получится. Что ж, я убедилась в своей правоте. Если бы я не разошелся тогда, не полез бы в бутылку, все бы у нас получилось, — признался Лайм. Да нет, Лайм, может, ты как раз и был тогда прав. С моей стороны, это тоже был не лучший поступок — оставлять тебя дома и держать взаперти, будто в тайне ото всех. Но я тогда не знала, что мне делать. Да и я тоже. Сейчас мне вообще это все кажется ерундой, а тогда почему-то имело большое значение. Для меня тоже. Я рада, что Ксавье нас помирил. Он у тебя замечательный, Саша. Я знаю, я очень счастливая мать. Тут она посмотрела на часы. До прихода Филиппа остается 10 минут, а она еще не готова. Прости меня, ради бога, но мне пора бежать. Через 10 минут за мной должны заехать. Знаешь, мне почему-то кажется, что у тебя не деловая встреча, а свидание. Он почти угадал. Это было нечто среднее между тем и другим, но Лайма это уже не касается. «Это у тебя навязчивая идея», — рассмеялась она. «Иди что-нибудь напиши, у тебя получится. Завтра увидимся. Приятного вечера». В Сашиной душе что-то дрогнуло, но теперь она уже вполне владела собой. Время сделало свое дело, она выздоровела. «Спасибо, Лайм. Пока». Следующие несколько минут она судорожно собиралась, всячески отгоняя мысли о Лайме. К тому моменту, как снизу позвонил Филипп, она уже была готова. К Сашиному удивлению, они провели чудесный вечер. Все было соблюдено. Комплименты, ухаживания, интересный умный разговор. Филипп оказался симпатичным человеком и приятным собеседником. У него за спиной была интересная карьера. К тому же он много путешествовал и имел друзей по всему свету. Он играл в теннис и гольф, читал запоем, всерьез интересовался искусством и был искренне привязан к своим детям и внукам. Сашино сердце было спокойно, но она с большим удовольствием провела с ним вечер. Саша неожиданно обнаружила, что спокойное общение, без шквала эмоций и страстей, нравится ей куда больше. С Филиппом ей было легко, она осталась в согласии с собой. И вопрос о том, удастся ли ему что-нибудь продать, ее даже не волновал. Поужинали они в клубе у Марка, а потом он повез ее в Аннабель. А после 12 ночи, как и полагается в приличном обществе, она уже была в отеле. На завтра Филипп должен был лететь в Голландию, смотреть заказанную яхту, а по возвращении в Париж обещал позвонить. Общество такого умного и приятного человека было для Саши подлинным наслаждением. Никакого возбуждения и муки, которые она испытывала с Лаймом, тут не было и в помине. Она хорошо выспалась, на другой день повидалась с одним художником, побывала в 2 галереях и прошлась по магазинам. В отель вернулась как раз вовремя, чтобы успеть переодеться и привести себя в порядок перед встречей с Ксавье и Лаймом. У Саши было такое чувство, словно она выходит в свет с 2 сыновьями. Она усмехнулась при мысли об этом. Как она и опасалась, выбранный Лаймом паб оказался заполнен до отказа. Шум стоял такой, что они с трудом слышали друг друга. За столом приходилось буквально перекрикиваться. Поужинав, они переместились в бар, где Ксавье принялся напропалую флиртовать с девицами, в то время как Лайм пытался поддерживать с Сашей интеллектуальную беседу. Она не могла дождаться, когда этот вечер закончится, а он все продолжался и продолжался.